Глава 25. Когда Настя совершает поступки, она руководствуется субъективным восприятием собственной картины реальности, собственным чувственным опытом, собственным квария. Когда она, забрав мой телефон, спасла меня от необдуманных действий, сообщений и звонков боссу, она тогда решила, что страсти в нашей ненастоящей паре – это знак качества. Ее картина мира искажена, потому что ей страшно признаться себе, что ей давно стало скучно с Андреем. Она не могла позволить мне закончить эту историю с боссом, потому что наблюдала за ним, как унылая домохозяйка за турецким сериалом. Эта энергия задела ее и заставила снова почувствовать драйв. Она тут же подсела на это и сама не могла удержаться от необдуманных действий. Заметьте, что я отдала ей телефон как раз-таки для того, чтобы избежать этих действий. Она сует мой выключенный телефон в мою новую трофейную сумку, когда целует меня в щеку, прежде чем убежать навстречу своему парню, с которым ей скучно. Убегая, она кричит мне: «Только не злись!» Когда тебе говорят такие слова, ты уже понимаешь, что сделано что-то, что тебя разозлит. Что-то непоправимое. Осталось выяснить, что конкретно. Я включаю свой iPhone, который неторопливо демонстрирует мое откусанное яблоко на черном экране. Я трясу его в руке, будто это может ускорить процесс. Потом он ловит сеть целую вечность. Я захожу в сообщения, но не вижу никаких входящих. Меня никто не потерял. Ах, конечно, меня никто не потерял, ведь Настя сообщила, где и когда я буду. Заботливо написала номер рейса и время прибытия. Боссу. И если бы не я, она вообще не попала на этот рейс. Она бы до сих пор спала в отеле в Турции. И я пишу ей: «Я убью тебя». Я в туалете международного терминала Пулково. Рядом со мной открытый чемодан, в котором я пытаюсь найти что-то чистое, немятое и желательно женственное. Я ничего такого не нахожу, поэтому остаюсь в своем фиолетовом свитере DKNY и синих джинсах Levi's. Умываюсь холодной водой, причесываю волосы мокрой расческой и ищу свой тональный крем, чтобы замазать синяки под глазами. Крадусь по длинному коридору Пулково с автоматической дверью в конце. Каждый раз, когда эта дверь открывается, выпуская очередного пассажира, мое сердце останавливается, и я пытаюсь найти его за эти 3 секунды в толпе встречающих. Говорят, что у мужчин есть вкус на определенный тип женщин. Я – противоположность фантома. Я блондинка, она брюнетка. Я славянка, она азиатка. Я сильная, она слабая. Я спокойная, она… Боссу настолько противна его жена, что он влюбился в девушку-антипод. Я – девушка-антидот. Ничего во мне не способно напомнить ему о ней. Я вышла из длинного коридора в общий холл, но его здесь нет. Я балансирую между разочарованием и облегчением. Делаю глубокий вдох, приготовившись быть морально изнасилованной этими таксистами-шакалами, которые живут за счет людей, не знающих о существовании службы такси, которую можно вызвать по телефону и в 3 раза дешевле. У меня в офисе не так давно стояло 7 коробок с дисконтными карточками одной из таких служб. Я только что поняла, что эти карточки надо раздавать здесь. Достаю телефон, чтобы написать Карине, чтобы она связалась с рекламным отделом Пулково. В эту секунду мой телефон задрожал в руке. Босс, направо. Я поворачиваю голову направо и вижу его. Он приехал. Я выставляю свою трофейную сумку вперед, как щит. Вообще, я планировала отдать деньги боссу, а не покупать себе сумку. Но он никогда не просил меня возвращать ему деньги. А Лизочка, которой все можно, просила меня купить ей сумку 1 000 000 раз. «Привет, детка!» Он сжимает меня в своих руках и с еще не сошедшим экваториальным загаром. «Я так по тебе соскучился!» «Привет!» Я хочу сказать «я тоже», но продолжаю защищаться. У Роберта Стенберга есть теория 3 компонентов любви. Близость, страсть, обязательство. Когда все эти компоненты присутствуют, Стенберг назвал это совершенной любовью. С Димой Боссом у меня есть близость и страсть, но нет обязательств. По Стенбергу это называется романтической любовью. С Лизиным есть страсть и обязательство. Желание убить друг друга можно считать обязательством, я считаю. По Стенбергу это называется роковой любовью. У нас нет совершенной любви. Я очень устала. Отвези меня домой. Конечно, только надо заехать ко мне, забрать кое-что, хорошо? Когда мы заехали к нему во двор, он впервые пригласил меня в свою квартиру. В их квартиру. в ту, в которой они по-настоящему живут. Мы поднимаемся на 4-й этаж. Дима открывает дверь, и я первой захожу в обитель зла. Здесь все такое темное, мрачное, но красивое. Большая гостиная с кухней, гостевая комната с огромным домашним кинотеатром, спальня. И как в дурацкой детской шутке про розовую сосиску в черной-черной кухне, в этой темной-темной квартире есть одна розовая комната. Комната их дочери. Я устала повторять, что я ужасный человек. Мой внутренний диалог обычно превалирует над диалогами реальными. Является ли мой разговор с самой собой объективным суждением о действительности, или это всего лишь мое субъективное объяснение своей же интерпретации реальности? Интерпретация интерпретаций, компиляция копий. Все это пепел. Дима Босс тоже неразговорчив. Он никогда не начнет рассказывать что-то о себе или о своей жизни, пока его не спросишь. А я не спрашиваю, потому что боюсь ответов. Так и получается, что я плаваю в собственных фантазиях, не знаю, как дела обстоят на самом деле. Я знаю, что он купил дом в Таиланде, и знаю, что фантом осталась там. Это может значить и то, что они расстались, и то, что они планируют окончательно туда переехать. А Босс приехал в Россию, чтобы уладить дела. Мои фантазии говорили мне: «Вы можете быть вместе». А реальность хлестала меня по щекам. «Он женат». Мои фантазии говорили мне: «Ты справишься со всем этим». А реальность смеялась мне в лицо: «Ты уже еле дышишь». Разрыв между моими фантазиями и реальностью не наводил подозрений на сами фантазии. Я продолжала упорно биться за них, обвиняя во всем реальность. На самом же деле реальность просто есть. У нее нет цели учить, наказывать или сделать кого-то счастливым. Она просто есть как нейтральный факт. Страдания приносят не сами факты, а наши мысли о них. Я готов. Поехали? Его голос вытащил меня из моего внутреннего диалога и вернул в черную квартиру. Я прохожу мимо гостиной, и моя фантазия рисует, как Дима Босс со своей женой смотрит здесь романтические комедии по вечерам. Реальность хихикает, храня в своей бесконечности черно-белые картинки припадков фантома, как она бросает пульт в этот огромный домашний кинотеатр. Я вижу скол в углу экрана. Я прохожу мимо кухни, и моя фантазия рисует, как его жена готовит обед, а он с наслаждением смотрит на нее. Они улыбаются. Реальность дает мне подзатыльник. Домработница готовит им еду. Пока реальность на моей стороне, зачем я от нее так защищаюсь? «А где твоя жена?» Я впервые вербально подтвердила, что она существует. «С каких пор тебя интересует моя жена?» Только что фантазии Босса обо мне тоже столкнулись с реальностью. «Ты купил дом в Таиланде. Она там? Ты собираешься переезжать?» «Дом купили, да. Переезжать не собираюсь». Он отвечает максимально кратко. Ему очень не нравится этот разговор. И я не исключаю, что он мне врет в попытке создать безопасную среду внутри наших и без того хрупких отношений, чтобы не терять меня прямо сейчас. Мы с Сашей так уже делали. Это не приводит ни к чему хорошему. Я молча смотрю на него, а он на меня. «Лиза, ты ведь понимаешь, что когда ты вот так замолкаешь, окружающий мир не встает на паузу? Это очень странно. Что у тебя в голове в эти моменты?» Мой личный кровавый фэнтези-мультик с элементами драмы. Ладно, поехали. Я правда устала. Я живу в своих фантазиях. Он живет в своих фантазиях. Его жена тоже. Все так живут. У каждого своя матрица. Трагедия происходит, когда чья-то фантазия не выдерживает натиска действительности. В своих фантазиях жена любима. В реальности ее муж любит другую. В своих фантазиях любовница любима. В реальности у него есть жена. В его фантазиях любовницу нисколько не волнует наличие жены. В реальности любовница хочет стать женой. В своих фантазиях я хочу жить в реальности. В реальности я боюсь выбраться из своих удобных фантазий. Помните лицо Киану Ривза, когда Морфеус предлагает ему выбрать между синей и красной таблеткой? Ты берешь синюю таблетку, и история заканчивается. Ты просыпаешься в своей постели и веришь в то, что ты хотел бы верить. Ты берешь красную таблетку и попадаешь в страну чудес, настолько глубокую, как кроличья нора. Я открываю пассажирскую дверь коричневого Мерседеса Е-класса. «И какая у меня роль в твоем мультике?» — не унимается Босс. «Ты его режиссер. Улыбаюсь. О, это мне нравится. Только не думай, что ты можешь контролировать и мой кровавый мультик. Я здесь главный сценарист. И где тебе больше нравится? В твоем мультике или в настоящем мире? Всем нравится в своем мультике. Как понять, где заканчивается настоящий мир и начинается мультик? И есть какой-то факт – это реальность. То, что ты об этом думаешь и как себе объясняешь, это уже мультик. Например, то, что у тебя есть жена – нейтральный для моей жизни факт. То, что я думаю об этом – это мой мультик. И он кровавый. Что ты об этом думаешь? Выражение его лица сменилось, теперь он не шутит. Может, это и к лучшему. Мне это не нравится, максимально мягко говорю я. Мне тоже, отвечает он. Мое дыхание замедлилось на этом моменте, потому что я боюсь сдуть это едва уловимое ощущение возможного хэппи-энда. Но ты сама понимаешь, мы, совместный бизнес, ребенок, она. Я делаю глубокий вдох и поворачиваюсь в окно, прижимаюсь лбом к холодному стеклу. А вот это уже твой кровавый мультик. Мне это не интересно. Я здесь не режиссер, перебиваю я. Я зажмуриваюсь, потому что не хочу слушать очередные объяснения. По теории Стернберга, то, что Дима Босс называет своей семьей, классифицируется как пустая любовь. Нет близости, нет страсти, только обязательства. Если немного замедлиться, то можно поймать долю секунды до того, как мозг запустит страдания по тому или иному поводу. И вот в эту долю секунды необходимо сделать волевое усилие. Выбор. Все. Присутствие босса в моей жизни обусловлено совокупностью смерти моей собаки и моего подозрительного желания быть там, где мне нет места. Эта история не могла закончиться иначе. Сила не в отсутствии боли, а в готовности ее молча переживать. Или не молча. Я беру его телефон, пока он рассказывает мне свою историю. Недавно я обнаружила в своем iPhone забавную функцию – поиск Spotlight. Если в настройках не выключен доступ к сообщениям, то Spotlight найдет все сообщения с заданным словом, даже если эти сообщения удалены. Босс продолжает рассказывать мне историю о своих принципах и ответственности, не обращая внимания на то, что я держу в руках его телефон. Он находится в иллюзии безопасности, потому что не знает о функции, которая может вытащить любое написанное им слово, даже если он его удалил. Он говорит мне: «Я люблю тебя, Лиза, правда». Я набираю в поиске Spotlight «Л», и миллионы сообщений с буквы «Л» подгружаются из бесконечности цифрового пространства. «Но во взрослой жизни есть и обязательства», продолжает босс. Я набираю букву «Ю», и миллион сообщений сокращается до 1000, чтобы соответствовать введенному мной запросу «Лю». Любимый цвет, люстру разбила, любовь-менеджер, даже люмпины. Босс продолжает объяснять мне, почему он не может уйти от фантома, будто я хоть раз просила что-то мне объяснять. Я быстро дописываю «Блю», чтобы закончить этот поток праведного словоизлияния. «Я тоже тебя люблю». Это сообщение, судя по времени отправки, босс написал фантому за 5 минут до нашей с ним встречи в аэропорту. Я протягиваю ему телефон. Обожаю такие моменты. В такие моменты я хозяин ситуации. Смотрю, как моя жертва мечется в панике, чтобы придумать очередные объяснения, о которых я никогда не просила. Жаль, фантом не знает об этой функции, иначе она бы нашла множество признаний в любви, которые ее муж отправлял контакту Сергей Балт Автотрейд. Это очень смешно и грустно, естественно. Я уверена, что компания Apple скоро удалит этот баг и сохранит тем самым 1000 семей. Или разрушит, смотря какая из сторон будет знать о поиске Spotlight. Жена или любовница? Останови машину, Дима. Эта история не могла закончиться иначе. Мне нет места даже в его телефонной книге. Лиза. Дима. Я не хочу слушать объяснения. Я не хочу слушать объяснения. Я не хочу слушать объяснения. Это анестетик для слабаков. Я предпочитаю внутривенное введение реальности без обезболивания. Сила не в способности избежать боль, а в способности ее перенести. Молча. Ну, или не молча. Останови машину! Я кричу, потому что злюсь. Почему я злюсь, я не хочу анализировать. Успокойся. Давай поговорим спокойно. Ну что я должен был ей ответить? Она пишет, что любит. Твою мать, заткнись. Я не хочу это слушать. Я никогда не просила объяснять мне. Меня ввергают в ярость не факты, а их тупые объяснения. Я никогда не разговаривала с ним так. Еще немного, и я закричу нечеловеческим голосом фантома. Лиза, это просто сообщение. Неужели ты не понимаешь? Он продолжает объяснять, будто я просила объяснять. Гнев всегда ощущается где-то в области ключицы. Глубокий вдох. «Останови машину!» Я ору. «Где, блядь, ее остановлю? На набережной?» Я не виновата, что мы живем в чертовом городе. Набережной. Она везде. И это черная вода. Он по-прежнему думает, что может договориться со мной. Но я не топ-менеджер какой-нибудь мегакомпании. И это не бизнес-встреча. А он не мой босс. Дима больше не мой босс, превышает допустимую скорость более чем на 60 км в час. Это самоповреждающее поведение и лишение водительского удостоверения сроком до полугода, если у тебя нет связи в ГИБДД, а у него они, конечно, есть. Я машинально давлю правой ногой на пол, будто там есть педаль тормоза. В этом Mercedes E-класса 2010 года выпуска нет ручника, который можно дернуть на скорости 120 км в час. Это хорошо, иначе меня можно было бы привлечь за серию преступлений. Серийный маньяк-недоубийца. Вот ты сейчас разобьешься, и кто будет выполнять твои важные обязательства? Еще и любовницу найдут на пассажирском сиденье. Это будет сложно объяснить. Хотя в объяснениях ты мастер. Останавливай давай. Все они не понимают, что меня не напугать. Человеческий мозг способен создать динамический стереотип с всего что угодно, даже из физического насилия. Вы боитесь воздуха, которым дышите? Я об этом. Это белый шум. Мы приближаемся к перекрестку. Светофор мигает зеленым. В любой другой ситуации босс начал бы снижать скорость. Но сейчас я уличила его во вранье, и он наказывает себя за это. Или меня. Когда я говорю «уличила во вранье», я имею в виду, что он врет фантому. Очевидно, что он ее не любит. Очевидно всем, кроме нее. Загорается желтый, когда мы подъезжаем к перекрестку. Гуф говорил, что, проскочив на красный свет, можно покинуть белый. Но это мое личное дело. Не уверена, что сейчас это исключительно мое дело. И если рассматривать эту ситуацию в глобальном смысле, или хотя бы с высоты 10 метров, то я легко смогла бы вычесть точку пересечения траектории Mercedes-босса с шестеркой «Жигули» с помощью осей абсцисс и ординат в декартовой системе координат. Хотя это всего лишь очередная объяснительная модель реальности. Не обязательно быть умным человеком, чтобы понимать, что, пролетая на красный свет, существует вероятность, что по перпендикулярной траектории едет, не снижая скорости, второй объект, которому только что загорелся зеленый. И если второй объект находится по правую руку от первого, то удар приходится на сторону пассажира. Бам! «Лиза!» — он трясет меня за плечи. «Лиза!» «Со мной все в порядке». Кому-то может показаться, что это случайность, но все, что происходит сейчас, — скучная закономерность. Через треснувшее стекло правой пассажирской двери я наблюдаю, как Дима Босс спокойно и размеренно обсуждает что-то с водителем шестерки. Думаю, их разговор колеблется в диапазоне рыночной стоимости этого ведра с учетом амортизации и морального ущерба. И я перелезаю на водительское сиденье и выхожу. Присутствие Босса в моей жизни — было обусловлено совокупностью смерти моей собаки и моего подозрительного желания быть там, где мне нет места. Потом мы полюбили друг друга по-настоящему. Я точно. Я просто хочу, чтобы эта история закончилась. На мой взгляд, это очень красивая точка. Жаль, что петля неотвратимости уже запущена. На основании вышеизложенного суд постановил: ходатайство стороны обвинения о переквалификации инкриминируемой части статьи отклонить.